Улыбающиеся люди – это очень красивые люди. Любой человек, когда улыбается, он становится сразу, преображается, очень красивым. Нам надо чаще улыбаться. Нам надо постоянно улыбаться, много улыбаться. Лицо, которое улыбается, оно очень красивое. И человек, который улыбается, он сразу вызывает к себе симпатию. Сразу. И поэтому давайте почаще улыбаться друг другу. Хорошо? Будем всегда улыбаться друг другу. Итак, у нас последнее собрание. Не последнее вообще, но последнее в эти дни. И это было очень-очень благословенное время для меня. Ваша церковь – огромное благословение для меня. Я не знаю, мне кажется, у вас, наверное, много гостей всегда. Много гостей у вас приезжает? Нет? Я думаю, что те, которые у вас еще не были, очень много потеряли. Очень много потеряли. Надо про вашу церковь всем рассказать. Кругом, чтобы все к вам ехали. Просто так, в гости. Посидеть у вас просто на собрании. И давайте с вами откроем Божье Слово. На втором послании Петра. Я верю в то, что Бог поднимет в вашей церкви очень много сильных служителей своих. Таких рабов своих, помазанников своих, которые будут исполнять волю Его на этой земле, везде. Я верю в то, что из вашей церкви поднимет Бог много людей, и они пойдут из вашей церкви, эти ручейки потекут далеко, по всему миру даже. И многие люди, которые даже сегодня не видят себя служителями, и кажется, ну я же просто христианин, я же просто верующий. Бог так преобразит ваше мышление, что вы даже не узнаете себя. И будете Его служителями настолько, что даже сами себя представить не можете. Ну скажите мне, кто из вас мог когда-нибудь подумать, что вы вот здесь вот будете сидеть? Кто из вас думал, что когда-нибудь станет верующим? А? А вот так вот будет и со служением. И подумать даже не можете. А Бог такими служителями сделает каждого-каждого из нас, что даже представить себе не можем. И потому вот сидим иногда и даже не подозреваем, даже не догадываемся, что Бог приготовил нам. Или те люди, которые сегодня служат Богу, ведут домашнюю группу, например. Слушай, верни назад время, когда мы еще не пришли к Богу, не пришли в церковь. Кто бы мог подумать, что ты домашнюю группу будешь вести? Или какое-нибудь служение? Или в прославлении петь, играть? Или еще что-нибудь делать в церкви? Кто бы мог подумать, а? И потому не будем наперед загадывать. И никогда не будем говорить... Нет, я никогда там не буду что-то делать, потому что, ну, не буду что-то делать для Бога, потому что мы изменяемся. И слава Богу, что мы изменяемся. Вот про Бога написано, я Господь, и я не изменяюсь. А апостол Павел говорит, я, почитая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. И дальше он говорит, кто из вас совершенный, тот должен думать так. Бог совершенный в том смысле, что никогда не изменяется. Он законченный. Он никогда не совершенствовался даже. Он такой, какой он есть всегда. А для человека, оказывается, совершенство – это совсем другое. Совершенный человек – это тот человек, который постоянно и совершенствуется. Потому совершенство для Бога – это «я Господь, и я не изменяюсь». Совершенство для человека – это «я человек, и потому я изменяюсь». И потому здесь есть кто-нибудь хотя бы, кто чувствует себя несовершенным? Некоторые чувствуют себя совершенными, конечно, но поэтому вы простите, что мы в вашем присутствии несовершенны. Ну, я шучу, просто не все подняли руку. Но что я хочу сказать? Вот все люди, которые чувствуют себя несовершенными, я вас поздравляю, вы совершенны. Потому что Павел говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь, он говорит. То есть он говорит другими словами, я не чувствую себя достигшим. Кто-нибудь здесь чувствует себя недостигшим? О, поздравляю вас, мои совершенные братья и сестры. Потому что апостол Павел говорит, кто вот так мыслит, кто вот так чувствует, это и есть совершенство. Вот когда читаешь Божье Слово, жить хочется. Да? Вот жить хочется. Потому что у нас иногда мы смотрим на себя и думаем, что это проблема с нами. Что мы ненормальные. А оказывается, мы как раз-таки нормальные. И это многое изменяет. И потому мы иногда думаем, вот изменюсь, вот тогда начну что-нибудь делать. Начну приходить к Богу, общаться с Богом, начну служить Богу, начну что-то делать для Бога. А оказывается, если в какой-то момент ты вдруг почувствуешь, что ты уже крутой, и что тебе уже дальше и расти некуда, в этот момент ты потерял совершенство и перестал быть совершенным. Про таких людей Библия говорит, что они говорят про себя богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Такой перец крутой такой. Вот в этот момент все. Все прекращается. Но если ты чувствуешь неудовлетворение, Библия говорит, блаженны нищие духом. Блаженны, говорят. Вот если ты чувствуешь себя нищим, ты смотришь на себя и думаешь, слушай, ну нищий. Библия говорит, о, то, что надо. Блаженны. А если вдруг ты сытый и довольный собой, такой, Библия говорит, все. Именно богатый в плане, не то, что богатый, а богатый в плане вот именно, что, ну все, не хочет развиваться, ну все, самодовольный. И в этот момент все, рост прекращается, все останавливается, все, стопор, все. И потому я вас поздравляю. Потому, или еще, блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И потому надо всегда быть алчущим и жаждущим. И потому вот об этом, это все в одну и ту же сторону. Это все совершенство, когда ты себя ощущаешь еще недостигшим, ощущаешь себя еще несовершенным. И, ну, о чем мы будем говорить сегодня? Мы сейчас будем говорить о плодах познания Иисуса Христа. И потому мы открыли с вами второе послание Петра. И проповедь так можете и назвать. Так можете и назвать. Плоды познания Бога. Плоды познания Бога. Лучше еще одно слово туда допишите. Умножай плоды познания Бога. Вот так. Чтобы это было именно, ну, как действие. Умножай плоды познания Бога. И мы будем говорить о плодах познания Бога и об их умножении. Что плоды познания Бога, они есть, они должны быть, и что мы их можем умножать, каждый из нас. Итак, давайте с вами прочитаем 2 Петра, 1 главу, и давайте прочитаем, ну, даже можно с первого прямо вот стиха. Ну и дальше, там где-то аж до 10-го, может быть, стиха, или до 11-го даже, вот так. Итак, с первого стиха. «Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». То, чем мы с вами здесь занимаемся эти дни, да? Говорим очень много о познании Бога. Но, ну, естественно, почему мы говорим? Божье Слово об этом говорит. Потому и мы об этом говорим. Третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Ибо вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком сего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Достаточно. Итак, все эти стихи говорят... Вообще-то немножко сложные стихи, да? Сложновато. Вот сразу, когда читаешь, непонятно тут. Что-то в рассудительности, покажите воздержание, воздержание терпения. И с первого раза как-то разум не все схватывает. Что-то тут нагромождение каких-то слов, да? И вот я тоже прочитал, думаю, Господи, что тут язык сломаешь? Вот если сразу читаешь, непонятно. На самом деле здесь все очень просто. И если вот посидеть, напрячься в этом сложном языке, то ты начинаешь понимать, что здесь апостол Петр хочет нам сказать. Очень просто. И что здесь написано? Что здесь имеется в виду? Во-первых, смысл всего этого, он начинает все это, как бы открывает и закрывает двумя мыслями, двумя стихами. Посмотрите, во втором стихе написано, он им говорит, вот в первом он их поприветствовал, и во втором он им говорит: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Итак, он им дает как пожелание такое, или открывает, да, открывает все, что он говорит. И говорит, что пусть благодать и мир умножится в чем? В познании Бога и Христа Иисуса. Он говорит, вот ради познания Христа Иисуса, чтобы вы познали Бога. Ради того, чтобы вы знали Бога лично, знали Бога сами, чтобы каждый из вас знал Бога. Он говорит, пусть благодать и мир вам умножится. Итак, во-первых, здесь интересная есть мысль, что для того, чтобы познавать Бога, нужна благодать Божья, помощь Божья. Что сами по себе мы не справимся. И потому нужно молиться, Господи, дай нам благодать, чтобы нам познать Тебя. И он говорит, благодать и мир да умножится вам в познании. И потому, с одной стороны, нам нужна благодать, чтобы познавать Бога. Но когда мы познаем Бога, эта благодать еще больше умножается у нас. И теперь посмотрите, третий стих. Итак, он пожелал, все, пусть благодать умножается в познании Бога. И третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через что? Через познание призвавшего». Ну, кто такой призвавший? С большой буквы призвавший. Значит, Бога. «Через познавшего, через познание призвавшего нас Бога». Славою и благостью, то есть добротой, благостью. Итак, он говорит о чем? Что через познание Бога мы получаем все потребное для жизни и благочестия. Об этом здесь написано. Посмотрите третий стих. Обратите на него внимание. Так мы немножко вот так, давайте, ну, полезем, вот прямо поковыряемся здесь, для того, чтобы было понятно. И потом уже мы тогда, ну, просто поговорим. Но обратите внимание, вот что здесь написано. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Видите, все необходимое для жизни, все необходимое для благочестия, то есть для благочестивой жизни, для праведной жизни, можно сказать. Все необходимое для жизни, угодной Богу. И он говорит, все это к вам пришло через что? Через познание призвавшего нас. Через познание Бога в нашу жизнь приходит вот эта сила жить благочестивой жизнью и сила вообще, ну, вообще жить на этой земле. Вот о чем он говорит. И он говорит, что через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам, 4 стих, великие драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками чего? Божеского или божеского естества. Итак, божеского естества. Что такое божеского? Такое слово интересное, да, странное какое-то. Ну, Божьего имеется в виду. Итак, он говорит, вам дарованы разные драгоценные обещания. Обетование, это значит, Бог обещал вам. И через Его обещание мы станем причастниками. Что такое причастниками? Как вы понимаете? Причастными, да? То есть мы соединимся, да? Станем причастными, значит, соединимся, причастимся, да? Соединимся. С чем мы соединимся? С Богом, с причастниками божеского естества. То есть он говорит, соединяйтесь, другими словами, с Божьим естеством. Он говорит, сливайтесь с Богом, наполняйтесь Богом, отождествляйтесь с Богом. То есть он говорит о познании Бога, но говорит не просто о познании Бога таком... И знаете, есть разница, можно знать о Боге, а можно знать Бога. Есть разница, можно знать о каком-то человеке, что он где-то живет, что он где-то там, ну, существует, и ты о нем можешь просто слышать. А можно знать его лично, и с ним встречаться, общаться, разговаривать, разница есть. И потому вот он здесь и говорит, уточняет, что он не просто имеет в виду в познании Бога, в смысле, что ты узнал о нем, прочитал вот о нем в Библии, прочитал о нем в какой-то книге, услышал о каких-то людях, о том, что они вот что-то о Боге рассказывают. Он говорит, нет, мы должны стать причастниками божеского естества. То есть мы с его естеством должны соединиться и соединяться. В другом месте Писания написано, исполняйтесь Духом Святым. Это все то же самое, в одни ворота. То есть наполняйтесь Богом, исполняйтесь Богом. И посмотрите дальше. И, естественно, он говорит, соединяясь, удаляйтесь от противоположного Богу, от господствующего в мире растления похоти. Он говорит, удаляйтесь от этого, от всего, что вот не соответствует Божьему естеству. И нельзя просто удалиться в никуда. Потому он и говорит, беги в Бога, удаляйся к Богу. И дальше посмотрите. То вы, прилагая к сему все старание, покажите. Обратите внимание на слово «покажите». Как вы понимаете слово «покажите»? Дела, значит, да? Покажите, это значит, что кто-то сможет это увидеть. Правильно? Знаете, как часто бывает такое, что мы, верующие, думаем и говорим о себе, заявляем, что мы знаем Бога, По той простой причине, что мы уверены в своей только лишь голове, что мы знаем Бога. Ну, во-первых, знают Бога все. Любой христианин, рожденный свыше, уже может заявить смело и сказать: «Я знаю Бога». Потому что в тот момент, когда мы с Ним встретились, мы все познали Бога. Теперь мы все знаем Его. Потому что когда-то мы Его вообще не знали, теперь мы с Ним познакомились. Мы знаем Его все. И тем не менее, мы можем возрастать в познании Бога. И потому, если кто-нибудь скажет: «Я знаю Бога», у меня майка такая есть дома. Здесь написано спереди: «Я знаю Бога». А сзади поворачиваешься, написано: «Бог знает меня». Такими крупными, такими черной майкой, белыми буквами написано. И один брат какой-то увидел у меня эту майку, говорит: «Ничего себе заявочка, я знаю Бога». На самом деле любой христианин, просто христианин, может такое сказать: «Я знаю Бога». Каждый. И здесь говорится вот что: прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. То есть покажи мне свое познание Бога. Покажи добродетель, покажи рассудительность, покажи воздержание в своей жизни, покажи терпение, покажи в терпении благочестие. В благочестии покажи братолюбие, любовь к своему ближнему. В братолюбии любовь. Ну, к ближнему опять имеется в виду. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, о чем вообще идет речь? О том, что Бог хочет, чтобы мы познавали Его, чтобы мы соединялись с Его естеством, но Он хочет также, чтобы у нас были плоды познания Его. Он хочет, чтобы мы не остались без успеха и плода в познании Его. Как можно определить, знаем мы Бога или не знаем? В какой степени мы знаем, в какой степени мы не знаем? Как определить? Есть ли такой особый барометр, который определяет, насколько мы знаем Бога? Есть ли такой градусник какой-нибудь, который можно было бы под мышку засунуть и как температуру померить? Такой помазометр, такой определитель, насколько мы близки к Богу. Вот как определить? Если какой-то человек заявит и скажет: «Я знаю Бога», и он начнет аргументировать, он начнет объяснять. И я слышал, как некоторые люди, они говорят о себе, они говорят: «Я знаю Бога». И я согласен, они могут такое сказать, потому что любой христианин это может сказать. Но они говорят, претендуя на особое познание Бога. И когда они начинают аргументировать, почему они знают Бога, они не раз ко мне подходили и, знаете, что начинают перечислять? Они говорят: «Потому что, когда я общаюсь с Богом, когда я начинаю молиться, то я так чувствую себя, что просто зашкаливает все. Мурашки по коже, как слоны. Туда-сюда, туда-сюда, туда. Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда». И вот они стоят и прислушиваются ко всему этому. И говорит: «Глаз открываю — ангел. Второй глаз открываю — второй ангел. Два глаза открываю — никого. О, сила». И такие они всякие истории рассказывают, вот что они чувствовали. Или раз, говорит, стою, и ветер. Раз туда. Я думаю: «Нет ветра». И он раз обратно. И они вот стоят и прислушиваются ко всему этому. Я не против переживаний в общении с Богом. Бог может нам давать различные переживания. Мы не говорим об этом. Но мы против того, чтобы увлекаться такими переживаниями, чтобы они были нашей целью. Наша позиция должна быть такая: мы не ищем этих переживаний. Но если вдруг Бог дал, то будем смиряться принимать их. Но специально искать ни в коем случае нельзя. И люди вот на основании своих чувств и переживаний в результате выходят и ходят, козыряют, бросают, как козырь, ходят, говорят, я знаю Бога. Иисус так близко общается со мной, что вообще? Вот как определить, кто знает Бога, кто не знает Бога? Вот потому Божье Слово четко и говорит нам об этом. Потому апостол Петр и проясняет, он и говорит, что покажите в вашей вере, вот ты веришь, что ты знаешь Бога, хорошо делаешь. Там и бесы веруют. Покажи мне, что ты знаешь Бога. Ты говоришь, что ты соединяешься с божеским естеством? Хорошо. Хорошо. Допустим, я тебе верю. Покажи. Кто-нибудь скажет, поверь мне на слово. Нет, я бы поверил. Но я не хочу идти против Божьего Слова. А Божье Слово говорит, покажи. Покажи в вере вашей добродетель. Покажи свою добродетель. Покажи свою рассудительность, то есть мудрость. Покажи мне воздержание свое, что ты можешь контролировать себя, свою жизнь, свою плоть. Покажи мне терпение свое в отношениях с людьми. Терпение всегда связано в общении с людьми. Покажи мне братолюбие, благочестие, покажи в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, покажи любовь к ближнему. А мы знаем, что кто говорит ближнему, я люблю тебя, иди, грейся, питайся, но не даст ему потребного для него. Будет ли это настоящая любовь? Нет, опять это выражается в действии. И он говорит, в братолюбии любовь. Если у вас это есть, вот эти плоды, какие-то действия, то вы не останетесь без успеха и плода познаний Господа Иисуса Христа. Иисус говорил, дерево познается, почему? По плодам. И Он говорит, не может дерево хорошее приносить плохие плоды. И наоборот, плохое дерево, хорошие плоды. Такого не бывает. Он говорит, дерево познается по плодам. И потому, Он говорит, по плодам их узнаете их. И потому очень просто нам определять уровень своего познания Бога, или если кто-то будет нам говорить когда-нибудь, я знаю Бога, да так знаю Бога, что вам и не снилось всем. Сразу нам очень можно легко сказать, покажи. Что покажи? Да всю жизнь покажи, потому что о всей жизни написано. Разные области жизни перечисляются. Покажи мне. Я уже рассказывал эту историю, может быть, повторюсь, но она актуальна. Один человек в Санкт-Петербурге мне говорит, Сергей, твои кассеты попали ко мне, или там диски. Я стал их слушать, стал каждый день проводить 3 часа с Богом. И уже год, или сколько, он говорит, я каждый день прихожу к Богу, 3 часа общаюсь с Ним. Я говорю, молодец, аллилуйя, слава Богу, так держать. Вдохновил его, говорю, продолжай. Он говорит, Бог так посещает меня. Бог, когда приходит ко мне, говорит, Он такие откровения мне мощные дает. Говорит, так касается меня Дух Святой, так наполняет меня, говорит, просто я счастлив. Говорит, я никогда не был с Богом так близко, он говорит. Я за брата радуюсь, думаю, слава тебе, Господь. А мне он говорит, а ты для меня, Сергей, самый большой духовный авторитет, какой только вообще был у меня. Я говорю, ну, спасибо тебе. Говорю, слава Иисусу, вся слава Господу. Пообщались с ним так. И он кругом диски везде тиражировал, ну, я не знаю, ну, много-много он дисков кругом раздал с моими проповедями. Потом общаюсь с его женой и узнаю, что он бьет свою жену. Я узнал, чуть со стула не свалился. Я говорю, кто бьет жену? Она говорит, да, а жена у него пастор. Вы представляете себе или нет? Он по 3 часа в день молится. Жене говорит, ты не знаешь Бога. И в лоб ей. Вот это плод в познании Христа. А где терпение? А где воздержание? А где братолюбие или в данном случае женолюбие? Вот возникает вопрос. Знает ли он действительно Бога, по крайней мере так, как он претендует? Конечно, нет. Я стал с ним разговаривать. Я стал пытаться как-то на него влиять. Ну как, мы сели с ним на кухне, стали разговаривать. И я ему рассказал свою историю. Говорю, знаешь, я стал приходить к Богу, и я, говорю, был очень недоволен своей женой. Я считал, что моя жена абсолютно недуховный человек. Почему? Потому что я кругом хочу Богу служить, несусь везде, а она мне говорит, побудь со мной. Я не против был с ней побыть, но тогда давай будем с тобой молиться за пробуждение там, например. А она говорит, просто так побудь со мной, время проведи. И в результате, как бы недовольна моим служением, что вот я слишком много служу. Я говорю, я думал, что моя жена очень недуховный человек. Ну, в свое время. И когда я стал приходить к Богу, я не раз молился и говорил, Господи, измени жену, которую ты дал мне. Молился за нее неоднократно. И думал, слушай, проблемы с ней серьезные, что мне с ней сделать? На полном серьезе, я был озабочен очень конкретно. С моей женой что-то не так. Я вообще не мог понять, как мне... Главное, я начинаю ей говорить сильные помазанные вещи. Но она не слушает меня. Я думаю, слушай, я где-то семинары провожу. Много людей слушают меня. А она не хочет поверить мне, что это я и правду говорю от Господа. Говорит, отойди от меня. Не заканчивай эту фразу. И говорю, я стал приходить к Богу, и Дух Святой стал обличать меня. И стал мне говорить, Сергей, что ты делаешь? И что... Даже если с твоей женой что-то было бы и не так, то я читаю Писание, разные места Писания, например, «вникай в себя и в учение». Не написано «вникай в жену и в учение», сверяй их, правильно ли она все делает, и учи ее, чтобы спасти ее. Написано «вникай в себя и в учение», так поступая, себя спасешь, и потом уже слушающих тебя. Но другими словами, Божье Слово говорит «с собой займись». Иисус говорит, бревно вытащи из своего глаза, лесоповал, разберись с лесоповалом в своем глазу, а потом уже будешь знать, что там делать с соринкой. Так нет, у меня соринка, а у нее там лесоповал, и уже ж думаешь, что ты у себя все повытягивал. Но как определить? А я был о себе уверен, что я отличный муж, я уверен был. Никто бы меня не переубедил. И жена моя не могла меня переубедить. И чем больше переубеждала меня, тем больше я убеждался, что я хороший муж. А она, вот как она со мной разговаривает. Если бы была хорошей женой, вот так бы не разговаривала бы со мной. И я еще больше убеждался, что со мной все нормально. В результате всего этого я стал приходить к Богу, естественно, я за нее молился. И... постепенно во мне стало расти это откровение, что, слушай, занимайся собой. Вот оно все параллельно шло с пониманием, что такое мои отношения с Богом, важность моих отношений с Богом, и что такое именно мои личные отношения, то есть собственные отношения. И я понял, что моя жена, она отвечает за себя, я должен вообще оставить ее в покое. Я должен измениться. И Бог хочет со мной что-то сделать и меня как мужа изменить. И потому я понял, надо вообще оставить ее в покое, собой заниматься. Как написано там, пастора, вот здесь, кстати, как раз, в 5 главе 1 Петра, он говорит, в 3 стихе, он говорит, 5 главы, не господствуя над стадом, над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть, что такое подавая пример? Это означает не столько говорить, делай это, делай это, делай это, сколько сделай это сам. И потому вот это все, оно внутри стало расти. И Дух Святой обличал меня через многие места Писания и говорил: Сергей, у меня с тобой проблема. Тебе надо с собой начинать заниматься. И эта жена у тебя нормальная. Посмотри на свои плоды. Возьми ответственность за плохую семейную жизнь, за то, что у вас плохая атмосфера в доме. Возьми на себя ответственность. Что ты ответственность на жену спихиваешь и говоришь, что она виновата? А слабо сказать, я во всем виноват. Вот слабо, кишка тонка, вот ее обвинить толста, а себя тонка. И в этот момент понятно, что приходится смиряться и сокрушаться. И это не приходит само собой, что ты вот как-нибудь так раз и все. Это нужно, это вот плотская натура, она не хочет признавать себя виноватым или неправым. И потому нужно смирять самому себя. Если сам себя не смиришь, то никто тебя не смирит. И потому однажды пришел такой момент, когда мне пришлось сказать: Господи, я плохой муж, потому что факты есть против меня. Раз, два, три, четыре, пять, много. И мне надо признать эти факты. И если я эти факты не признаю, то это будет все равно, что я как страус засуну голову в песок и говорю: нет, все хорошо. И в результате всего этого началось с того, что я признал: да, я плохой муж. И это была правда. В результате сердце открывается тогда к обучению. И тогда ты начинаешь думать: так что-то надо делать тогда. И я начал искать, как поступать правильно. Песни песней читал, учился. Там вот этот, читаю книгу «Песни песней», а там этот Соломон носится, как яйцо с курицей со своей этой возлюбленной. Понять не могу. Что я сказал? Вообще, что за семинары у нас какие-то, непонятно. Кто сказал, что эти астрологи говорят про Вселенную, там ссылался на них. Теперь, говорю, яйцо с курицей носится. А вы, главное, притихли и сидите тихонечко, только глаза блестят. И все смотрят на меня. И вот дальше бы проповедовал, так и не сказав мне ничего. Как курица с яйцом носится. И я сразу, когда про Соломона прочитал, он мне сразу не понравился. Я с ним был не согласен, полностью не согласен. Я уже, по-моему, вам рассказывал или нет вообще? Я уже вам рассказывал все это в прошлый раз, когда был, да? Вот. И я был с ним не согласен. Долго был с ним не согласен, потому что такой: о-о-о, понимаешь. Надо все, чтобы было вот, по-мужски, я так думал. Без цветов, без комплиментов. Вот так, домой пришел, уже хорошо. Значит, люблю. Никто меня этому не учил, семинары по этой теме не заканчивал. Просто как-то невольно ты это подхватываешь из общества. И потому Бог обличал меня и говорил. В результате я изменился как муж полностью. Стал дарить своей жене цветы, говорить комплименты, ухаживать за ней. Для меня стало очень важно. Я никогда не столько не хвалил свою жену, никогда столько не уделял ей внимания. И в этом плане у нас произошел просто мощный сдвиг. Так что уже несколько лет мы, если у нас были какие-то там разногласия какие-нибудь, у нас не было никаких конфликтов. А то жили вообще ужас. И даже если что-то у нас начинает такое происходить, я кое-чему научился. Я сразу говорю: я не прав. И спор решен. Она очень довольна таким ответом. Всегда, причем я заметил. А знаете, как трудно сказать «я не прав»? Язык аж не хочет иногда поворачиваться просто. И хочется про нее смотреть, что она не права. А порой бывает такое, что ты вот про себя реально видишь, что ты прав. Но я все равно в такой момент говорю ей, я не прав. Знаете почему? Я не обманываю, но знаете почему? Потому что я бы мог что-нибудь такое сделать, чего я не сделал. Или не то, что я не прав, я говорю, ну да, я виноват. Я бы мог такое сделать что-нибудь, что-то такое, чего я не сделал. Может, я плохого ничего не сделал. Но, может, я и доброго что-то не сделал такого, что улучшило бы и изменило бы эту ситуацию. Вот в чем дело. Ответственность на себя взять за происходящее. Я думаю, что, конечно, это к мужьям относится в первую очередь. Но я думаю, что это относится ко всем одинаково тоже, с другой стороны. Я думаю, что и мужья, и жены должны в себя смотреть прежде всего, всегда. Не ожидая друг на друга. И каждый должен заниматься собой. И потому, когда я вот эту историю, я всю этому брату стал рассказывать. И говорю, вот, слушай, потому начинай за своей женой ухаживать, начинай ей уделять внимание. Говори ей комплименты, дари ей цветы. Он выслушал меня внимательно, поблагодарил меня. Я уехал, и все началось, и он продолжил делать все, что он делал и дальше. Тогда я думаю, слушай, мне бремя легло на сердце. Думаю, надо этой семье помочь. Я стал с ним созваниваться, я стал с ним беседовать. Говорю, слушай, звони мне, когда тебе удобно, вот в любой момент. Он звонил мне на мобильный телефон из Санкт-Петербурга в Киев прямо порой. Мы с ним разговаривали, я по полчаса увещевал его и с ним разговаривали. Но через некоторое время я заметил, все его разговоры сводятся только к одному. Что все равно он прав, жена не права, а все разговоры как бы так... не настойчиво, но постепенно он пытается все время меня просто на свою сторону склонить. Чтобы я сказал, что да, ты молодец, это ты прав. Вот и все. И в результате однажды, после уже там многих разговоров, я ему сказал, значит так, я тебе свою позицию сказал. Я считаю, что ты поступаешь неправильно, и тебе надо измениться. Причем я даже не говорю про часть жены, мне все равно. Но я гляжу, когда на твою часть, я вижу, что ты не исполняешь ее полностью. И я тебе уже сказал, тебе надо изменяться, оставь свою жену в покое. Что ты к ней пристаешь? И так далее. И когда он увидел, что у него не получается повлиять на меня, когда он увидел, что я все остаюсь при своем мнении, что ему надо изменяться, он перестал мне звонить. И я перестал для него быть вообще каким-либо духовным авторитетом. В минус ушел. И у него такое появилось как бы в сердце, я думал, хоть ты типа Бога знаешь. А теперь понял, и ты ноль. Конечно, ноль. В этом он был прав. Но что я хочу сказать? В остальном он не прав. Ему надо изменяться. И я понял, когда услышал, что у него так с женой, я понял, и что у него такие отношения со мной, я сразу понял, у него вот такие отношения с Богом. Если я ему что-то говорю, а он, вижу, стена закрыт и не может посмотреть на себя, увидеть себе недостатки, признать о себе правду, факты, не может о себе признать, значит, Бог ему что-то говорит, а он глухой, закрывает и все. Значит, читая Библию, он читает только то, что его утверждает в собственной позиции. А если он нарывается на стихи Писания, обличающие его, он игнорирует их как неправду. Вот его отношение с Богом. То есть, да, он молится 3 часа каждый день, но сердце закрыл от Бога. А написано, и смирится народ мой, и взыщет лица моего, и будут молиться, и тогда исцелю землю их, прощу грехи их, исцелю землю их. То есть Божье Слово говорит, и смирится народ мой, и со смиренным сердцем будут молиться. А если просто молиться, не сработает. Нужно быть податливым Богу, готовым изменяться. Признать, что мы еще не такими, не такие, какими мы должны быть. Мы совершенны. Мы не такие еще, какими мы должны быть. А значит, надо развиваться. И потому, по плодам этого человека, я увидел, что просто он говорит так, ссылаясь на то, что он молится стабильно, ссылаясь на то, что он 3 часа молится, и то, что он это делает уже целый год, ссылаясь на свои переживания какие-то, он ссылается, что он знает Бога, что-то, я такие вот ощущения, ссылаясь на то, что он в Библии что-то новенькое нашел, чего он еще там никогда не видел, он говорит, что он знает Бога. Но плода в познании Господа Иисуса Христа в жизни, в действиях нет. А дерево не познается по ощущениям. А дерево не познается по тому, что оно само о себе думает. А дерево не познается по тому, как там, какие у него там красивые зеленые листики. Оно познается по плоду. И потому Божье Слово и говорит нам, что вот это все, что здесь перечисленное, рассудительность, воздержание, добродетель, там, терпение, благочестие, братолюбие, все это надо умножать. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. То есть Божье Слово говорит, умножай плоды познания Иисуса Христа. Умножай плоды. Причем здесь ясно видно, что плоды это не приходит каким-то образом сверхъестественным, само собой, как-то вот ты просыпаешься и вдруг, пумс, плод вывалился каким-то образом. Как яйцо, это, снесло курицу. Как это? Ну, она, эта курица, снесла яйцо. Раз, и выкатилась. Нет. Даже ей надо, чтобы яйцо снести, тужится. Наверное. Ну, я не знаю. Процесса все. Предполагаю, что не без усилий. И потому, чтобы плод родить, нужно напрягаться. Потому здесь и написано, прилагая к сему все старание, в 5 стихе сказано. Прилагая к сему все старание покажите. Вот в чем дело-то. И потому не будет плода без наших усилий, если не заплатить за этот плод цену. Вот, поэтому апостол Петр очень ревнует, и как бы он переживает. Он говорит, мне так хочется, чтобы у вас был плод в познании Господа Иисуса Христа. Мне так хочется, чтобы вы знали Бога не просто на словах. Мне так хочется, чтобы вы не просто знали Бога, ну, потому что вы так сами о себе думаете, и вы единственные в мире, кто так думает. Лучше вообще никому не заявлять и не говорить, я знаю Бога. Нет, в той степени, как все его знают. Но не говорит, знаешь, я особенным образом знаю Бога. Потому что кто-нибудь однажды скажет, покажи. Покажи, продемонстрируй. Покажи мне свою семью. Хорошо. Потому что если ты говоришь, что ты так знаешь Бога, вот таким особенным образом, у тебя особенно близкие отношения с Ним, значит, у тебя должна быть особенно хорошая семейная жизнь. Покажи. Значит, у тебя должно быть какой-то особенный плод в служении. У тебя там должно все расти и расти. Покажи. Где плоды? Потому что Иисус Христос тоже сказал, если прилепишься к лозе, что сделаешь? Принесешь много плода, чтобы тем прославился Отец наш Небесный. Он говорит, принесешь много плода. А если мало плода? В такой степени прилепления к лозе. И бесполезно говорить, я так прилепился к лозе, я так прилепился, что просто уже никто так не прилепился, как я. Меня не отодрать. Так я прицепился, и все. Все прилепившиеся – ничто по сравнению с моим прилеплением. И тогда Бог смотрит на нас и говорит, хорошо, лоза, показывай. Что показывать? Виноград показывай. Плоды показывай. Давай. Вот эта виноградинка – семейная жизнь, эта виноградинка – твоя домашняя группа или твое служение, эта виноградинка – там еще что-то, эта виноградинка – это, и все области жизни. Давай показывай, где у тебя терпение в отношениях с людьми, показывай, где у тебя братолюбие, где у тебя жертвенность, где у тебя посвящение Богу, служению людям, бескорыстие. Давай, показывай, показывай мне свои плоды. Давай. И вот эта веточка, если у нее только одна дудка, тут она быстро, виноград имеет свойство завиваться. Тут она быстро, скорее всего, начнет завиваться куда-нибудь, чтобы спрятаться подальше. Потому что вдруг вскроется, что плода-то нет, что только одна веточка есть. И это здорово, что веточка есть. Уже начало. Но веточки надо, как курицы, чуть не сказал яйцу, выдавить из себя виноградик, как курица это яйцо. Надо напрячься. И надо начинать что-то показывать. Хорошо, ты общаешься с Богом? Молодец. Покажи свое общение с Богом. Ну, много других мест Писаний на эту же тему. Я даже, ну, не стоит их даже и читать, наверное, все. Допустим, ну, ладно, 1 Иоанна, 1 глава, 6 стих. Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Ну, имеется в виду нормальное общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Короче, если имеем общение с Ним, то будут плоды какие-то. Будут какие-то результаты. То же самое здесь написано. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Есть только одно. Можно быть с Ним, водиться с Ним, общаться с Ним, но закрыть свое сердце. И считать, что ты уже все. Такое, что уже тебе развиваться некуда. Ты только учитель для других. А уже больше, уже все тебе. Но надо больше всего возрастать самому. Чем больше мы возрастаем, тем больше мы можем помочь и другим. И потому нам надо работать над собой. И нам надо приносить плод самим. Больше и больше, служа людям, служа своей семье, служа своим детям, своим женам, своим мужьям, служа в церкви. И потому каждый человек, который пришел к Богу, познает Бога, обязательно должен проявить какой-то плод познания Бога и умножать этот плод. Каким будет этот плод? Библия нам ясно тоже говорит. Это самые разные плоды. Их много разных плодов. Но мы уже их все прочитали. Это и твой личный образ жизни, и также это положительное влияние на окружающих тебя. Именно положительное. Не такое, что у них от твоего положительного влияния фингалы будут под глазами. И они будут светить этим фингалом от света, исходящего от тебя, который прикоснулся к жене или еще кому-то. Это должно быть какое-то положительное влияние. Наоборот, чтобы ты еще за Христа пострадал, а не от тебя что-то, от твоего общения с Богом кто-то страдает за Христа. Потому, конечно же, нам необходимо проявлять этот плод. И один из этих плодов, как я уже рассказал про семейную жизнь, то же самое можно рассказать про служение Богу. То, что здесь написано, вот это братолюбие, то, что мы с вами читали, братолюбие, благочестие, любовь, добродетель. Это все тоже касается людей. Ты не можешь быть добродетельным сам по себе, ничего не сделав людям. Ну как ты добродетельный? Добродетельный – это значит человек, который делает добрые дела. Вопрос – кому? Себе? Если он делает добрые дела себе, это уже не добродетель. Добродетель – это когда ты добродетельный по отношению к кому-то. И потому здесь и написано, что давай тогда, хорошо, давай начинай служить каким-то людям, начинай делать добрые дела, начинай служить людям. Иисус Христос сказал, что однажды, когда мы придем на небеса, Он одних поставит по левую сторону, других по правую сторону. И вот которых Он поставит по правую сторону, Он скажет, о, идите сюда, вы войдете в радость Господина вашего, вы, короче, благословенные, идите сюда, потому что когда я был наг, вы одели меня, когда я хотел пить, вы напоили меня, когда я был в темнице, вы пришли ко мне. А они скажут, когда мы видели тебя? А он скажет, истинно говорю вам, когда вы сделали это одному из меньших сих, каких-то людей, вы сделали мне. Это означает, что Бог все воспринимает на личный счет. Это означает, что когда мы что-то делаем людям, мы вообще не людям это делаем, мы это делаем Богу. Потому и написано тоже, Павел говорит, все, что не делаете, делайте как для Господа. Потому что мы для Господа и делаем. Мы не делаем это для людей. Мы не делаем это друг для друга даже. Во-первых, мы это делаем для Господа, но ты не можешь делать для Господа просто в воздух. Ты делаешь это человеку. И потому каждый христианин, который только вообще считает себя просто христианином, обязательно должен каким-то образом прикасаться к людям вокруг себя, принося им добрые дела и добрые плоды. Он обязательно должен каким-то образом влиять положительно, по максимуму, на свою семью, да положительно влиять на людей в церкви вокруг себя, положительно влиять у себя на работе, на людей, быть там примером самым лучшим. Потому что человек, который претендует на то, что он знает Бога и познает Бога, он будет тогда образцом во всем. Верным, надежным, будет проявлять терпение, будет проявлять любовь по отношению к людям, жертвенность в своем служении. И потому, несомненно, что тогда тебе даже не придется говорить, что ты знаешь Бога. Все люди вокруг тебя скажут: слушай, что-то он не такой, как мы. Что-то, или не, так, не то, что не такой, как мы, может быть, но скажут: слушай, ну видно, что он точно с Богом. Ну видно по нему, ну по характеру видно. Ну по его поведению видно. Потому как он служит Богу жертвенно, служа людям, видно, что он точно был с Богом. Как про учеников Иисуса Христа написано, фарисеи, когда они были перед фарисеями, написано, что они были люди простые и не книжные, а между тем фарисеи узнавали, что они были с Иисусом. Почему-то внешним, по каким-то проявлениям было видно, что они были с Иисусом. Потому пусть по нашей жизни будет видно, что мы были с Иисусом. Чтобы нам даже не надо было ходить и кричать: мы были с Иисусом, мы были с Иисусом, мы были с Иисусом. Пускай мы придем просто и что-нибудь сделаем. И люди скажут: слушай, ты был с Иисусом? Или просто скажут: что с тобой произошло? Почему ты это сделал? И тогда ты сможешь сказать: потому что мой пример Иисус. Я постоянно прихожу к Нему и взираю на славу Господню, преображаюсь в тот же образ. Я смотрю на Бога, познаю Его, и я вижу, какой Он, и хочу Ему подражать, я хочу быть, как мой Бог. Вот почему я это сделал для тебя. И даже я это делаю для тебя, скажу больше, я это сделал для Бога, тогда скажем мы. Потому что я вижу Бога в тебе. Какому человеку это не понравится, если ты на работе какому-нибудь неверующему скажешь такое? Сделаешь ему классное, доброе дело. А потом скажешь: я это сделал, потому что я в тебе вижу образ и подобие Бога. И для тебя, как для Господа, это сделал. Да, знаешь, как будет приятно это человеку? Как потом легко будет проповедовать Евангелие такому человеку? Он сам спросит тебя. Потому что зачастую даже наше Евангелие заключается только в наших словах людям. В то время, как всем известно во всем мире, любой психолог скажет, что информацию, чтобы передать, она через слова, только 7, по-моему, процентов передается информации. Через слова. Все остальное через наше проявление поступки в жизни. И потому, если мы хотим проповедовать Евангелие, для нас актуальны тогда слова Франциска Ассизского, одного католического святого. Я бывший католик, поэтому знаю. Он сказал такие слова, когда там еще в Средневековье отправлял своих учеников на евангелизацию в деревню. Сказал им: идите и проповедуйте Евангелие. Если понадобится, используйте даже слова. Если понадобится, используйте даже слова. Он сказал правду. Вот это и есть Евангелие. Потому что информация сильнее всего передается через пример, через дела, через плоды, через поступки. А тогда как легко потом, когда у тебя начнут задавать вопросы, когда к тебе откроется сердце, когда тебя, как легко тебе будет в свете этих добрых дел рассказывать. Как говорил апостол Петр тоже, он говорит, что делайте добрые дела, чтобы язычники, они, видя ваши добрые дела, чтобы им стыдно было, что они на вас что-то говорят, а вы такие дела делаете. Иисус говорил тоже: делайте добрые дела, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца, который на небесах. И потому Божье Слово говорит нам об этих плодах. В книге Иакова очень хорошо написано: покажи мне веру твою из дел твоих. Можно сказать так, покажи мне личные отношения с Богом твоих и с дел твоих. Это одно и то же, потому что это пощупать нельзя и это пощупать нельзя. И потому он говорит, покажи мне, ты говоришь, что ты веришь, покажи мне. Он говорит, Авраам веровал Богу, но поэтому он вот что сделал, вышел из дома отца своего, пошел в землю, которую он не знал, он верил Богу в сына, он принес своего сына Исаака в жертву вообще, ну, как бы не принес до конца, но он был готов это сделать и, в общем-то, сделал это в сердце своем. Вот какие дела он сделал, потому что веровал Богу, и это проявилось, и потому Божье Слово призывает нас проявлять, специально проявлять свои отношения с Богом, специально переносить свои отношения с Богом на людей. Не зря говорят, что крест – это символ отношений с Богом, или символ жизни, лучше сказать. Крест – это символ жизни. Вертикальная вот эта перекладина – это символ вертикальных отношений с Богом. Как бы небо, земля, Бог, человек. А горизонталь – это люди. Это наши отношения между собой. Так вот, на вертикали держится горизонталь. Именно на ней. Если нет вертикали, нет горизонтали. Отношения разрушаются. Если вертикаль крепкая и укрепляется, и возрастает, это должно влиять на горизонталь обязательно. Потому что она висит в воздухе, она держится на этой перекладине. И потому чем крепче наши отношения с Богом, тем должно быть сильнее положительное влияние на людей вокруг нас. Аминь. Именно поэтому давайте будем, конечно же, развивать свои отношения с Богом и укреплять свои взаимоотношения с Ним. Давайте будем возрастать и в общении с Богом, пребывая с Ним больше, больше, больше и больше. Но давайте затем будем проявлять это и проявлять прямо сейчас. Эти добрые плоды, эти хорошие плоды вокруг себя. Давайте будем действовать, давайте будем, приходя к Богу, приходить к Нему с открытым сердцем. Давайте будем смотреть на Бога в Писании. Давайте будем смотреть на Бога в молитве, думая о Нем, разговаривая с Ним, заражаясь от того, какой есть Он. Но потом тут же будем выходить и идти к людям, и быть для них точно такими, как Иисус Христос. Один к одному так служить им, прямо как будто бы Иисус на твоем месте. Потому что ведь Он и есть внутри нас. И потому давайте проявлять Бога на всяком месте. Потому что это не сделаешь нечаянно, случайно, что как-то ты не заметишь. Это нужно сделать именно специально. И потому давайте почаще задумываться о том, а какой Бог, как бы сделал Он? Бог верный. И верен по отношению к нам не потому, что мы верны Ему, и наша неверность не разрушает верность Божью. Аминь? Не разрушает. Бог верен нам. Именно поэтому... А почему? Потому что у Него природа такая, мы знаем. Бог любит нас даже не из-за нас, потому что Бог есть любовь. Бог верен нам даже не потому, что мы заслужили, потому что Бог верный. Характер у Него такой. И в следующий раз, когда ты попадешь в ситуацию, подумай, какой Бог? Если кто-нибудь проявит по отношению к тебе неверность, а ты подумай, а я по отношению к этому человеку буду верным. Тебе люди скажут, он недостоин. А ты скажешь, а при чем здесь он? Это я такой, и это мой принцип. Это мое отношение к жизни. Но мы знаем, это не мое, это у Бога такой принцип. И я как Бог. Не зря написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Потому я поступаю, как Бог, как Иисус бы поступил. То же самое в плане любви. Ни одному человеку не нужно заслуживать нашу любовь. Почему? Потому что мы не заслуживаем любовь Бога. Как мы можем, принимая одно, отдать людям другое? Это несправедливо. Если мы познаем Бога, как Бога, который есть любовь и любит нас не из-за того, что мы заслужили такую любовь, то тогда разве будет нам награда или заслуга? Разве это много, что мы так отдадим людям? Что мы не будем ожидать от них никакого проявления любви в свой адрес, но первыми проявим любовь к ним? Разве не так сделал Бог? Когда мы еще не искали Его, когда мы не стремились к Нему, разве Он не возлюбил нас, когда мы были еще грешниками? И потому никогда не нужно ожидать со стороны человека какой-то симпатии по отношению к тебе первому, и тогда я отвечу ему. Будь как Бог, будь как Иисус, и первый прояви любовь. И потому пусть наше познание Господа, оно умножается в плодах. Пусть оно проявляется в плодах. Прояви сердце Божье по отношению к людям. И как ты познаешь его, что он относится к тебе, спроецируй это на людей. И как ты знаешь, что Бог думает про тебя, думай так про людей. Ты знаешь, что Бог ценит тебя, и что ты для Него очень ценная личность. Начни так стараться развивать в себе эти мысли про других людей. Ну и в общем, один к одному, как Бог думает про нас. И что Бог делает нам, все будем делать. Бог возводит солнце над злыми и добрыми. Разве это много, если мы будем возводить солнце над злыми и добрыми? Солнце любви, солнце благословения. И мы, это для нас тоже нормально, не различать злой, добрый. Бог возводит, значит, я буду возводить. И потому давайте будем стараться быть такими, как Господь. И по отношению к своим ближним, которые рядом с нами. И по отношению к дальним, которых мы, может, редко видим. Давайте будем служить Господу. Давайте будем проявлять себя в служении Ему. Давайте будем проявлять себя, проявлять Бога в служении людям в семье, в служении людям в церкви, в служении людям вне церкви. Давайте будем везде, где только можем мы, проявлять плоды. Люди не могут увидеть Иисуса Христа. Люди не могут пощупать наши отношения со Христом. Но они могут пощупать наши плоды, которые есть на этих отношениях со Христом. Давайте дадим им пощупать. И тогда они смогут заглянуть за завесу невидимого. Тогда они, видя эти проявления, автоматически начнут понимать, что за этим видимым что-то стоит невидимое. И либо сами начнут догадываться, либо тебя тогда об этом спросят. И тогда ты будешь больше и больше и больше объяснять. И потому давайте больше и больше проявлять. Итак, давайте будем умножать вот все эти плоды перечисленные и многие другие. И если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы не останемся без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Мы не останемся. Аминь. Мы с вами не останемся. Это не про нас. Мы с вами наполним эту землю плодами познания Иисуса Христа. Мы наполним все свое окружение плодами Иисуса Христа, плодами познания Иисуса. Мы наполним свою семью плодами своих отношений с Богом. Мы наполним свое служение Богу плодами отношений с Богом. Если нет служения, пусть одним из плодов нашего познания Иисуса Христа и нашего общения с Ним станет служение Ему. Пусть любым образом, любым методом, везде всякие отличные плоды проявляются через нас на всяком месте, чтобы люди, даже не видя Бога, могли благодарить Бога, чтобы они могли сказать «Слава Богу за эти плоды», чтобы они были сладкими плодами для них, чтобы они были благословенными плодами для них во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все. Наполняем плодами все, что только можно наполнить. Договорились. Аминь. Все, наполняем, чтобы они не влазили здесь. Аминь. Все, переполним все плодами. Все, пастор Виталий, все, новая жизнь. Аминь. Новая жизнь. Новая жизнь. Все, новая жизнь. Прямо с этого мгновения наполняем все плодами познания Иисуса Христа. Положительными плодами, Божьими плодами наполняем. Все, решено. Аминь? Аминь. Тогда вставайте. Давайте помолимся и скажем Богу об этом. Господь, спасибо Тебе. Скажи Богу, скажи, что Ты хочешь быть плодоносящей ветвью. Скажи, что Ты хочешь принести Ему много плода. И чтобы тем прославился Отец наш Небесный. Господь, мы хотим принести Тебе много плода. Мы хотим наполнить всю эту землю плодами. нашего прилепления к лозе. Мы все на лозе, мы все прилеплены к Тебе, мы все являемся участниками Твоего божеского естества, божественного естества. Господи, пусть от этого соединения с Твоим естеством произойдет много-много хороших плодов, плодов видимых окружающим, плодов видимых нашим семьям, людям вокруг нас, любым людям, которые знают нас, ближним и дальним. Господи, пусть плоды общения с Духом Святым, пусть плоды доверия Тебе, пусть плоды любви к Тебе, пусть плоды страха Господня и почтения к Тебе, пусть плоды смирения перед Тобой и послушания Тебе, они проявляются вовне, так, чтобы мы были послушны Тебе, и потому это выливалось в послушание внешнее и людям, чтобы мы были смиренны перед Тобой, и потому это выливалось бы в смирение в действиях и среди людей, так, чтобы, Господь, мы любили Тебя, и чтобы это выливалось в любовь к ближнему нашему. Господи, дай нам так, такие отношения с Тобой, плодовитые отношения с Тобой, плодовитое познание Тебя, плодотворное познание Тебя. Мы хотим иметь успех в познании Тебя. Мы не хотим остаться без успеха. Мы не хотим остаться без плода. Мы не хотим остаться безводной пустыней. Мы хотим плодоносить, Господь, и наполнить эту землю плодами познания Иисуса Христа. Господи Боже наш, мы принимаем решение, что мы будем проявлять и являть много-много-много плода для Тебя. Мы сделаем много добрых дел на этой земле. Аллилуйя! Мы сделаем много добрых дел на этой земле, Господь, для Тебя, для людей. Мы наполним эту землю добрыми делами, подобно тому, как Ты, Иисус, совершил множество добрых дел на этой земле, так и мы, Господь, для Тебя, для людей, или можно сказать, из любви к Тебе, к людям, сделаем много добрых дел. О, и тем прославим Тебя, Господь, чтобы Твоя слава наполняла всю эту землю, чтобы Твоя слава, Твоя слава, Твоя слава, Твоя слава наполняла всю эту землю. Аллилуйя! Боже, благодарим Тебя! Боже, благодарим Тебя! Аллилуйя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! О, спасибо Тебе! О, спасибо Тебе! Не зря, Господь, Ты сказал в своей книге пророка Исаии: «Не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа». Господи, дай нам так наполниться ведением Тебя, чтобы не было зла и вреда, но чтобы было добро и любовь. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. И давайте все вместе скажем: «Аминь!» И давайте дадим большую славу Господу. Аллилуйя!